горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым. Мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Их путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома. Малость невдомек, мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорог. Как путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас, и у нас, и у нас тоже есть, есть у нас еще дома.